Нантакета. Когда Бигелоу умер, родственники Пуритани хранили его в закрытом гробу. По завещанию покойника обрядили в одеяние буддийского монаха. К Японии у американцев был свой интерес. В конце XIX века во всем мире только эти две страны избежали прямого воздействия европейского колониализма, воодушевленные бостонскими трансценденталистами. Американские интеллектуалы мечтали о новой цивилизации, построенной по отличному от старого света образцу. Европа владеет нами все меньше. Свобода нашей страны, ее молодость не могут не внушать нам предчувствие, что в Америке законы и общественные институты в какой-то мере будут соответствовать величию природы. Когда люди управляют территорией между двумя океанами, между снегами и тропиками, какой-то отголосок, отличающий природу, должен передаться их законам. Эмерсон. Как и многих современников и единомышленников, Фенелоза воодушевлял и пугал безудержный ход прогресса. Вооруженный техническим могуществом Запад поглощал Восток, не успев обогатить себя тем, чего ему не хватало. «Средства без цели слепы», — писал Фенелоза. «Цель без средств беспомощна». Техника — инструмент науки, которая умеет отвечать на вопросы, задавать их — привилегия культуры. Цивилизация без культуры, как показал кумир следующего поколения Шпенглер, ведет к духовному оскудению, к безрадостной механической жизни. Шпенглер, исповедовавший взаимную непроницаемость Востока и Запада, считал положение безвыходным. Фенелоза был уверен в обратном. Преодолевая империалистический соблазн викторианского века, он сформулировал поэтическую и геополитическую концепцию единого мира, рожденного от брака Запада с Востоком. Пафос этой по-американски прагматической и оптимистической идеи заключался в объединении западной научно-технической мощи с восточным эстетическим инстинктом и опытом духовного созерцания. Этот союз обещал синтез прогресса и религии, тела и духа, богатства и красоты, агрессивного мужского и восприимчивого женского начал. Фенелоза мечтал о ренессансе, способном спасти Запад от упадка культуры, а Восток — от упадка цивилизаций. Япония и Китай были для него новым Римом и Грецией. Запад, верил он, сумеет, как это было в эпоху Возрождения, включить в себя забытые и неизвестные дары иной культуры, что приведет мир к новому Ренессансу. Приехав в полуразрушенную прогрессом Японию, Фенелоза увидел в ней утопию, вера в которую изменила и украсила искусство XX века. Часть вторая. Дальний Восток, объединенный туманной средневековой географией в один мифический Китай, стал источником утопии с тех пор, как о нем узнали. Само существование независимого от старой ойкумены мира с несомненно высокоразвитой цивилизацией упраздняло христианский универсализм. Библия оказывалась историей не всего мира, а лишь его части —